Огненный шар откатился еще дальше, а длинная ветка, которой я пытался его подцепить, густо задымилась и как-то разом полыхнула веселым желтым пламенем. От жара уже начало печь не только открытое лицо, но и руку в защитной перчатке кольчуги. За костюм я не опасался, такие температуры ему нипочем. Однако находиться так близко к жарке – испытание не из приятных. Веет густым теплом, словно из открытой печи. От жара на лбу выступил пот, уже начало жечь, и я, чертыхнувшись, отскочил далеко в сторону от аномалии. Воздух сразу стал приятно холодным, свежим. Я стянул с руки горячую перчатку и вытер пот со лба. Жарко разлеглась на остатках деревянного дома, и она же, видимо, когда-то сожгла его, не то что в угли, в золу. Постоянные дожди превратили пепел в плотную серую землю с крапинами ржавчины от раздутых, полностью расслоившихся на чешуйке гвоздей и кусочками шифера. От дома, собственно, остались только кирпичный фундамент и печь с высокой трубой. От аномальной температуры с нее полностью обвалилась штукатурка, а кирпич пошел крупными трещинами и почернел. Жарко окружила печь со всех сторон и буквально облизывала кирпичную кладку потоками дрожащего, раскаленного воздуха. Центральный канал аномалии, скорее всего, проходил в трубе, до сих пор, видимо, выдерживающий странный оранжево-синий огонь такой температуры, на которую, конечно же, печь была не рассчитана. Кирпич, похоже, спекся, сплавился в монолит еще до того, как от жара пошли трещины. Но этот вопрос занимал меня сейчас не особенно сильно. У поддувала, возле чугунной заслонки, темно-малиновой от постоянного подогрева, в дрожании воздуха огромным жарким углем переливался огненный шар. Не особенно редкая в зоне вещь, но тем не менее 3,5 сотни, стабильно стоившие даже в богатые времена. Теперь, ясное дело, больше. Подобрав ржавую оконную ручку, я примерился и запустил ее в открытую печь. Предположение оказалось верным. Разбуженная аномалия зарокотала 5-метровым языком переливчатого синего огня, вылетевшим из трубы, словно из ракетного сопла. Высоко в небо полетели яркие желтые искры. Потоком воздуха огненный шар затянуло в поддувало, внутри печи что-то громко лязгнуло, пахнуло совсем уж обжигающим жаром, и артефакт, подброшенный языком аномального пламени, вылетел из трубы и, упав, откатился далеко в сторону от аномалии. Естественно, огненному шару жарко никак повредить не могла. Он даже не нагрелся, несмотря на то, что рдел раскаленным углем, играя редкими яркими искрами, то и дело вспыхивающими на его боках. Довольно крупный, размером с хороший грейпфрут, весил он совсем немного, словно был сделан из пенопласта. Легкий и твердый, артефакт давал обманчивое впечатление хрупкости, но его шершавые скрипучие бока не пробивались даже винтовочной пулей. Сталкеры, зная об этом, часто выбивали прицельными выстрелами огненный шар из скоплений жарок, правда, обычно тратя на это немалую часть боезапаса. Интересный арт. Несмотря на огненный жаркий вид, он лишь слегка согревал ладони, поскрипывая при трении и рдея точно так же, как громадная головня из костра, по каким-то фантастическим причинам потерявшая весь жар. Долго держать в руках его не следовало. Огненный шар немного излучал, а в зоне и без того хватает мест, где можно цапануть рентген. Значит, в углепластиковый контейнер его со специальной защитой из многослойной освинцованной фольги, снижавшей не только излучение, но и пока необъяснимым для науки образом подавлявшей большинство аномальных свойств артефакта. Уф, ну что ж, день задался. Я положил контейнер в рюкзак и осмотрелся. Восточная граница агропрома, за которой чуть дальше, в серой такой дымке, виднелись курганы свалки и едва угадывался белесый треугольник крыши депо. По левую руку – гнилая балка, обозначенная густыми зарослями канатника, узловатых, закрученных штопором кустов. Если по ней топать, можно выйти к новым территориям зоны – за янтарем, ямам и сказочной роще. Надо как-нибудь туда заглянуть. Нехоженные места, новые, опасные, конечно, но при этом шансы найти какую-нибудь уникальную штуковину повышаются в разы. Но это все потом. И, надеюсь, уже не один я туда пойду, а с напарником, со стажером. Понимаю прекрасно, что сталкер она уже, и неплохой, но старая привычка – штука прочная. Стажер и все тут. Интересно, что я ей скажу? Думал я, обходя небольшое поле сердито гудящих трамплинов и уже на автомате высматривая в облачках летающей грязи признаки хабара. «Привет!» «Ну, это понятно». «Хм, вот дурак-то! И сказать нечего!» «А здесь очень и очень осторожно. Канава, зараза! Да не простая она, а с какой-то невидимой мерзостью. Выкопали ее еще до первой, трубы бетонные уложили, но закопать не успели. Края, конечно, оплыли под дождями». Отвалы глины по краям давно осели, расчертило их глубокими рубцами от ручейков. И что характерно, ни на отвалах, ни на краях самой канавы ни одной былинки не выросло. Голая глина и камешки. Скверный это знак. Хорошо, что заметный сразу. Где ничто не растет, проплешины на земле видны. Не вздумай соваться, сталкер. Окатывает спину холодком заранее. Хоть и далеко я еще от канавы, да и подходить не собираюсь. Но инстинкт все равно протестует. Так, на всякий случай. Вон и сторожа видны. Не спасло стайку слепых собак, особенно их чутье на зону. Залезли на холмик, да там и остались. Аккуратные такие скелеты лежат, не потревожены, косточка к косточке, а отвал весь пестрый от налипшей шерсти, теми же дождями к глине прибитой. Хорошо работают стража, только что не лают. Издалека видны, и поэтому, наверное, ни одного новичка в эту канаву не занесло. Надеюсь, и потом они сюда не полезут. И правда, что я ей скажу? Черт! Хоть и говорят, что язык у луня хорошо подвешен, однако, думается мне, буду торчать столбом и мекать на потеху свободовцам. Засада это? Думай, сталкер. Я хмыкнул своим невольным мыслям и побрел на безопасном расстоянии от глинистых залысин, не забывая при этом внимательно осматривать пейзаж. Свалка недалеко, как бы на бандюков не нарваться. Да и мутантов никто не отменял. В старой зоне редко видели экзотических тварей, но и стая слепцов или случайный снорк были не менее смертоносны, чем осьминог или королевская плоть. И хоть пока все было тихо, зона оставалась зоной, теткой на сюрпризы весьма щедрой. Подлая канава заканчивалась просевшим в мягкую жирную глину гусеничным экскаватором. Годы под агрессивными дождями зоны не оставили на нем даже следа ржавчины. Отмытые льющимися с неба осадками траки гусениц и зубья опущенного ковша блестели полированным металлом, с машины не слезла даже краска. Кто-то от нечего делать выбил в кабине все окна, местами на желтых боках виднелись пулевые пробоины, но если не считать этого, экскаватор выглядел совсем новым. В его кабине сидел еще один сторож. Года два назад туда забрался зомби. На ожившего мертвеца аномальное поле не оказало никакого влияния. Тело несколько месяцев дергало рычаги, рулило, временами хрипя сгнившими связками и пялись пустыми глазницами на проходивших мимо сталкеров. В зомби несколько раз стреляли, даже попадали, но водитель не обижался и из кабины не вылезал, продолжая работать до тех самых пор, пока окончательно не умер и не высох в большую серую куклу с провалившимся лицом. Он, в принципе, и сейчас работал, отпугивая от перспективной канавы любопытную сталкерскую зелень. У самого экскаватора следовало немного задержаться. Место, конечно, жуткое и очень опасное. Но то я и сталкер, чтобы, значит, шкурой рисковать. Тем более, что рисковать мы будем осторожно и грамотно. Нечасто, но появлялись возле только этого экскаватора браслеты, черные с ярким блеском антрацитового скола. Тонкое витое кольцо по размеру действительно было похоже на браслет, разве что носить его в качестве украшения нельзя, да и просто голыми руками долго держать не надо. На ощупь чуть пощипывает, почти приятно, щекотно. Но если хоть полминуты в руках повертел, вещица и впрямь красивая, то кожа начинает отмирать небольшими круглыми участками, волдыри черные вылезают уже на следующий день, а заживает зараза долго, шрамы остаются. Пользы сталкеру от браслета никакой, скорее один только вред. Но посредники НИИ за такой артефакт без вопросов 1500 зеленых рублей выкладывали, а барыги и того больше. Сегодня, впрочем, не судьба мне заработать на браслете. На глинистых отвалах и в тени экскаватора не было даже намеков на артефакты. Не беда. Проверю сегодня еще пару мест по пути на армейский. Идти, правда, придется через промзону, непосредственно примыкающую к Ростоку и не случайно названную «Дикими землями». Звания честно заработанные. И драки случались там между группировками, которые ее все никак поделить не могли. И целыми отрядами сталкеры пропадали. И с наемниками случались там встречи сомнительной полезности. Раньше были земли эти дикими, а после третьей, так и вообще, дичайшими стали. Аномалий там было, как на собаке блох. Теперь еще больше. Настолько жуткие, унылые места, что даже и твари там почти повывелись. Зато в заводских цехах, гаражах и железнодорожных ветках было море самых разных аномалий. Давно сталкеры заметили, что как только зона новыми типами ловушек разродится, то в первую очередь надо их на диких землях искать. Примета верная. Правда, не все рисковали соваться в бывшую промзону, хоть и находились там совсем рядом две чистые палестинки, Росток и 6-й фабричный корпус, где теперь майор со своими людьми обосновался. Однако между ними пролегали земли, по гадостности сравнимые только с темной долиной или новыми территориями. Но рискнувший сталкер или вовсе не возвращался, или же приносил хороший хабар, бывало, что и уникальный. После недолгого раздумья я достал ПМК и вывел на экран карту диких территорий, составленную на основе аэрофотоснимков. Как на ладони все. Вот железнодорожные пути с тупиками, отлично видны цепочки вагонов с щебнем и просто пустых, а рядом со свалившимся на бок составом три черных крестика. Еще два у длинной стены завода, как раз под осыпавшимися окнами. Россыпь из десятка чьих-то смертей в большом цеху и заводских гаражах с провалившимися сводчатыми крышами. Асфальтированные площадки, желтый лесок на севере, дорожки, корпуса завода, полустанок – все в крестиках. И штрихами, разноцветными линиями, серой и красной заливкой примерные маршруты и особенно паршивые места. По-хорошему, надо бы мне обойти дикую большущим крюком, не лезть туда. Но уже знакомо стукнуло сердце, проснулся азарт, убийца сталкеров. И я вдруг мысленно начертил маршрут. Свой. Такой же почти безнадежный, как и те, что проложены были до меня удачливыми и не очень бродягами. Определенно стоит пройти вот у этого цеха с обрушенной стеной, мимо просевших гаражей, вот сюда. Проверить подвал, а тут, у козлового крана, хорошенько пошуровать у вагонов, затем через заводские окна пересечь основной корпус насквозь и через пару часов добраться к армейским. Места непопулярные, аномалии море. Опасно, конечно. Но где в зоне легко? Да и не по мне это как-то. Не прятался я от риска, даже к курже находил. Да и сейчас у школы собрался на домик у моря накопить. Будь добр, иначе одну только мелочевку носить и будешь, а оно не солидно. НИИ тоже вряд ли в восторге будет от капель и русалочьих слез. Этого барахла им любой новичок натаскает. Тебя ведь, если вдуматься, не за красивые глаза в старшие научные приняли, и не за них же платить будут. Ботаники народ в этом плане строгий. Ну и просто нужно мне было глупость свою чем-то оправдать, ибо охота пуще неволи. Звала уже, тянула к себе зона душу сталкера, и никуда ты от этого не денешься. А вот и местечко знакомое. Как раз та граница, что свалку от бывшей промзоны отделяет. Забор из больших бетонных квадратов с остатками колючки на ржавых штырях, местами поваленные в густые заросли всегда желтоватой травы, в которой сейчас какие-то цветы вылезли. Синие, яркие, с кроваво-красной серединкой. Да, грамотно, кстати, на той самой могилке, если ее можно так назвать. При мне угробился в этом проходе Фил, хороший сталкер, но упрямый до невозможности. Нельзя, наверное, некоторым одиночкам хоть в какой компании ходить, даже с попутчиком. Встретились на свалке. «Привет, привет! Куда, мол?» «Ну, айда вместе!» И до этого забора дошли. Будь он неладен. Я тогда еще молодой был совсем, зеленый, в зоне год с небольшим. А Фил, говорят, еще до первого выброса медузы барыгом таскал. Что-то меня тормознуло на подходах, а Фил дальше топает. Как раз туда, где секция забора завалилась. Широкий такой проем получился. Большой открытый грузовик проедет. Открытый, ну, словно пасть. И гайка Филом брошенная пролетела в этот проем нормально. Только вот сверкнула разок серебряным чистым блеском. Да и то, на какую-то долю секунды. «Стой», — говорю. Фил, понятное дело, остановился, спросил, чего я там углядел, выслушал и посмеялся над моим блеском. Мол, не дури, эта тропа всегда чистая была, только вчера здесь проходил, и шагнул в проем. Вычистила мне зона память очень здорово. Тот самый выброс постарался. Оттого-то, наверное, все последующие события ярко и сочно запоминались. Потому и сейчас, стоя возле того проема, в деталях я припомнил, как медленно, плавно развалило сталкера на части, словно невидимые руки размяли фигурку из влажной глины, сдавили до глубоких трещин. На полуслове оборвало речь, Фил даже не вскрикнул. А у меня первой странной мыслью было, почему все так тихо произошло, и отчего это крови совсем не видно на бесформенных алых кусках, которые все разминало и рвало в воздухе, и даже крепчайшая ткань комбеза разлетелась на длинные лоскуты все в той же глухой ватной тишине. Только вчера, значит, проходил. Чистая тропа. Проем и ныне был здесь. Все такой же широкий, открытый. Но в желтой колючей траве уже давно ничего не было видно. Даже лоскутов тряпья. Все вросло в землю, покрылось слоями жухлой травы. Единственно, россыпь этих странных ярких цветов с васильковыми лепестками и кровавой росинкой в центре, которых я нигде раньше не видел. Но в любом случае, здесь прохода для меня с тех пор не было. Нет и не будет. Поэтому, щелкнув мутировавшую растительность на ПМК, может сгодиться ботаникам, и пинцетом очень осторожно сорвав один цветок, для них же, я отправился вдоль забора к своим проходам.